Глава 21. Братья, даром что те были измучены многолетним пленом, все же оказались не такими аристократами до мозга костей, как Вольфрам Петери, и потому принялись обнимать и тормошить не только Тиму, но и меня. Они благодарили за спасение, поздравляли с победой над ведьмой и со свадьбой, желали новых побед и свершений, а также уюта домашнего очага и множества толстых, то есть темных детишек. Да чего только нам не желали. Я с трудом улавливала смысл, переходя из одних братских объятий в другие. Метнула искоса взгляд на Яску. Та на нас не смотрела. Светоша застыла, как вкопанная, вытянулась, как струна. При этом она смеялась и плакала одновременно, а губы ее что-то шептали, будто творили молитву. Я различила по губам. «Ко мне, малыш, ко мне!» С запозданием до меня дошло, что соулы ректора, брата и кузена Тиму, были здесь, призрачные, слабенькие еще, и потому терялись в тумане. Не было соула только у Яски. «Ко мне! Ну же! Кто у нас молодец? Кто хороший мальчик? Ясик!» Из-за ближайшей колонны вышел дедушка. Бросил полное обожание взгляд на Яску, затем почему-то на меня и... внезапно раздвоился. Нет, расстроился. Распался на облачко почтенного призрачного гнома, заплетенной в косу бородой, и красного пса. В момент, когда последний пазл встал на место в моей голове, Яска с размаху заключила своего соула в объятия. «Ты отправила соула через колодец?» – спросила я ее, подходя ближе. Вместо ответа обнимающаяся с соулом Яска всхлипнула и меня тоже заключила в объятия. «Спасибо, спасибо, спасибо!» повторяла она, целуя меня в щеки. «Спасибо, что была добра с ним!» «Тогда еще, да?» продолжала расспрашивать я. «Да, вместе с перстнем, чуть ли не как попались!» закивала, прекрасно поняв меня Яска. «Ясик герой, ему приходилось тяжко, слишком большое расстояние было между нами, но иначе было нельзя. Мы совсем отчаялись, когда удалось объединить силы с твоим стихиалием и заблудившимся в хаосе духом. Позвольте, как я могу к вам обращаться?» «Ну, наконец-то вспомнили!» Дедушка, утративший красный собачий нос и уши, да и общую вечно присущую ему взъерошенность, ставший, наконец, обычным призраком, хотя не таким и обычным, теперь перед нами был почтенный призрачный гном, изящно шаркнул ножкой и отрекомендовался басом. «Гернгвар кровавый! С этого момента, а именно с возвращения мною речи и собственной призрачной же природы, имею честь сообщить о зачислении в духе хранителей герцогов Петери». Мы только рты все пораскрывали, да глаза вытаращили. Крыть нам было решительно нечем. Большей частью от неожиданности, но если уж дедушка не заслужил повышения, то я и не знаю, кто тогда заслужил. А вот загомонившим разом духом-хранителем нашлось, что сказать по этому поводу. «Такого еще не было! Немыслимо! Призрак первого уровня! Какая наглость! Какое неслыханное свинство! Не бывать! А ну, цыц!» — гаркнула басом сержанта на плацу, неизвестно откуда взявшаяся Рова Болтокрут. «Раскудахтались, как цыплята! Герцог им не тот, свита, видите ли, не та! Где сами-то были, когда на плечи ребенку? Терпи, Тим, терпи! Ты на заседаниях совета и не такое терпел. Герцогство бросили. Где сами мантии просиживали, спрашивается, пока почтенный призрачный гер кровавой верой и правдой служил фьордом и лордом Петери? То-то же! Стыдно должно быть!» На духов, как ни странно, подействовало. Роптать, правда, они не перестали, но все же перешли на шепот. «Добро пожаловать в штат сотрудников замка Петери, Гернгвар кровавый!» проворковала Руова Болтокрут совсем другим тоном. «Позвольте показать вам ваш новый дом и ознакомить с обязанностями». «Извольте, леди», — склонился в галантнейшем из поклонов дедушка Нгвар. Подмигнув мне на прощание, он поблагодарил за пирожные и ушел в портал вслед за моей фрейлиной. Правда, учитывая, что мы с Тиму в скорости перестанем быть герцогом и герцогиней, не знаю, можно ли продолжать считать ее моей фрейлиной. Я помахала на прощание дедушке. Эх, а ведь к этим двоим я привыкла. Но чувствую, призрачная парочка окажется в свите у пары наследников. И я даже почти знаю, у кого. И это зависит не от Яси или Яака Петери, а от Яски. Беспрецедентный случай в истории герцогства Семи Фьордов. И второй, беря во внимание нас с Тиму. потому что Тиму я тоже сама выбрала. Яска была помолвлена с Ясси, и, судя по заверению Илона, с ума по своему жениху сходила, а значит, очень хорошо играла роль. Мне же она призналась, что любила другого. И, судя по тому, как старательно уходила от расспросов Тиму, для самых близких не секрет, что любила она Яака. Вот только за 17 лет в заточении на нижнем слое могло случиться всякое. В общем, время покажет. Щеку ласково защекотал ветерок. «Как тебе твой стихиалий?» – нежно спросил Тиму, целуя в висок. А до меня, когда утки на пятые сутки, дошло, наконец, что это облачко – тот самый стихиалий, о котором говорил Златомир. Как ломтик – часть моей души, так и этот ветерок – часть моей магии. «Надо будет тоже дать тебе имя?» – прошептала я, протягивая с наслаждением сквозь него пальцы. И шепнула. «Давай, когда в новый дом прибудем, а? Получится символично». Облачко вытянулось передо мной в воздухе столбиком и кивнуло. Перед мысленным взором вдруг возникла картинка. Изумительной красоты горы, пышные шапки облаков, соленый воздух щекочет ноздри. Порыв ветра срывается с моей ладони и с хохотом срывается вниз к синим-синим бескрайним водам, чтобы, чуть не долетев до воды и наглотавшись брызг, взмыть к бесподобным небесам, в которых, кружась, парят крылатые силуэты елки и ломтика, чтобы в следующую секунду коварно окатить их солеными брызгами. Соулы ринулись следом за ветерком, и мы с Тиму остались только вдвоем. Лишь в бескрайней синей дали медленно и величественно взмывала из воды, покрытая перламутровым панцирем, исполинская лапа гигантской черепахи Ялагаваширу, великого друга первых драконов. Видение прервалось так же внезапно, как и началось. Я поняла, что застыла с открытым ртом, таращась в пустоту перед собой, а все остальные, включая духов-хранителей, таращатся на меня. «Извините, задумалась», — вырвалась у меня. «О своем». Тиму с нежностью поцеловал висок и прошептал. «Я тоже туда хочу».